Глава 157. Морская рыбалка. Я забросила паутину и вытащила рыбу. Я забросила паутину и вытащила рыбу. Что с этим морем? Ловить слишком легко. Кроме того, ловятся только водные драконоиды. Хотя они разных размеров, расцветок и форм, но все они имеют способность водный драконоид. Это получается, что для любого водного монстра в этом мире наличие способности водный драконоид является обязательным? Удивительное море. Просто рай драконоидов. Нет, все не так. Не должно быть так. Что это за дурацкий такой рай? Если это настолько опасное море, где кишмя кишат драконоиды, разве не будет опасным выходить в море для ловли рыбы? В моем предыдущем мире говорили, что даже охота на крабов может быть опасна, но получается, что рыбалка в этом мире – опасное занятие? Возможно, люди отправляют за рыбы элитные отряды? Люди моря, кто более сильны, чем рыцари, отчаянно сражаются с драконоидами. Мужчина с обнаженным торсом смело прыгает в море, держа в руках гарпун. Блин, как круто! Надо поискать рыбацкую деревушку после того, как закончу рыбачить. Возможно, там найдется приятный взрослый мужчина с голым торсом. Я закинула паутину. Как я и думала, клевать стало реже, поскольку они поняли, что их ловят. Ведь это все-таки не рыба, это монстры. Они как-никак обладают определенным разумом. Я расслабилась после заброски паутины. Хотя и приятно наловить много рыбы, но расслабиться на берегу тоже неплохо. Я думаю о своих дальнейших действиях, пока забросила паутину. Сначала найду рыбацкую деревню. А вот что делать дальше? Что же мне делать после того, как я найду эту деревню? Понятно, что я некоторое время поглазею на взрослых мужчин с голым торсом. А вот что дальше? В данный момент мне не хочется двигаться дальше и рушить жизнь человечества. Нет, конечно, придется их немного осадить. Но вот убивать обычных деревенских жителей – это уже совсем другое. Понятно, что я не сомневалась во время драки с воинами или солдатами, которые готовы были биться до последнего. Они тренируются для битв, так что опыта у них должно быть много. Таким образом, лучше всего разбираться с отрядом, который соберут для моего убийства. Да, но вот куда они теперь отправятся? Я же вышла из лабиринта и разрушила форт. Так что куда они пойдут? Лучше было бы, конечно, подождать их в лабиринте, но после того, как я разрушила форт, информация о том, что я вырвалась из лабиринта, должна стать известна. В таком случае, наверное, им придется сначала сформировать поисковую группу. Но в таком случае это может занять много времени. Может мне тогда ворваться в крупный город и начать там все крушить? Если город большой, то там должна быть и приличная охрана. Да, но что если охрана окажется сильнее, чем я думаю? А ладно. В данный момент меня нельзя убить с одного удара, так что если оппонент окажется слишком силен, я просто телепортируюсь. Пока что продолжу знакомиться с этим миром. Это более подходит мне, чем задумывать массовую резню. Да, я понимаю, что последнее время делаю вещи, которые для меня не характерны. Настолько озаботиться этим миром, что даже отказать Гуири-Гуири. Как ни подумаю, но для меня это не характерно. Не нравится мне все это. Ох, не нравится. Даже если ничего не буду предпринимать, то проблему этого мира это не решит. И эта проблема разрушит этот мир, так что не время думать о жизнях. Но в любом случае, это все дело далекого будущего. Из того, что я поняла после встречи с Гуири-Гуири, он тоже не хочет, чтобы этот мир был разрушен. Хотя я и считаю, что плевать на этот мир, он другой, он слишком добрый. В любом случае плюнуть на мир не получится, поскольку я не могу из него сбежать. Как же тяжко! Куда ни кинь, всюду клин. Что из двух не выбери, все ведет к проблемам. Другими словами, Гуири-Гуири уже загнал себя в угол. Умереть со своей любимой или предать любимую, чтобы спасти ее. В данный момент, по-моему, он выбрал умереть вместе. Но мне это не подходит, так что мне придется встать у него на пути. Каждый должен делать то, что должен. Я понимаю причину, по которой я должна это сделать, но мне это все равно не нравится. Это мои настоящие чувства, на которые никто не повлиял. Насколько я помню, Дэ сказала, что я могу действовать так, как захочу. Так и буду делать. Когда я задумалась о серьезных вещах, паутину рвануло. Попалась! А? Эта сила совсем не на том уровне, что была раньше. Похоже, крупняк попался. Но ты не с тем связался. Тянем. Пойманная добыча выпрыгнула из воды. Это водяной дракон. Отпускаю. Да ладно, поймать водного дракона во время рыбалки. Так же не бывает. До этого момента мне попадались только водяные драконоиды. В том смысле, что это животный дракон. У него что, совсем никакой гордости нет? Как он мог попасться на удочку? Ох, он меня удивил. Я, не задумываясь, выпустила паутину. Но в любом случае, лучше не связываться с драконами. Можно нарваться на ответку от Гуири-Гуири, если действовать неосторожно. Нет, но все-таки, что с этим морем не так? Я думаю, надо попробовать выяснить. У способностей правителя есть возможность поиска по названию способностей. Цель – водяной дракон. Начать поиск. Способность поиска из привилегий правителя – очень удобная функция, которая позволяет искать человека, имеющего определенную способность. Поскольку это просто доступ к системе, то оно не потребляет ни маны, ни божественной области. Правда, после использования этой способности, повторное ее использование некоторое время недоступно. Кроме того, поскольку показываемый результат – что-то вроде «оно там», то пользоваться ей не очень удобно. Для меня все гораздо проще, поскольку я увязал эту способность с мудростью, благодаря чему пользоваться ей стало намного легче. Так, и что нам показал поиск? В море, насколько можно видеть, множество водных драконов. Это точно драконий рай. Да что же это такое?